лагере родственников Окапи, ослов. Смуга на несколько часов ежедневно впускал их в загородку Окапи. Вскоре между животными воцарилось полное согласие, что радовало охотников, опасавшихся гибели Окапи от тоски по матери. Наконец, в один прекрасный день, на рассвете, охотники свернули лагерь и направились в обратный путь. Из-за недостатка носильщиков им приходилось часто останавливаться на длительный отдых, во время которого они охотились и собирали корм для животных. Добывать корм в джунгли было нелегко. Для дикого кабана они собирали корни и луковицы растений, хотя он охотно пожирал обезьянье мясо, которым кормили леопардов. Меньше всего забот доставлял Окапи. Его клетку с широко расставленными бамбуковыми прутьями ставили прямо в кусты, и добродушное животное с аппетитом объедало листья. Караван пробирался через дремучие джунгли 10 дней. Иногда они слышали звуки там-тамов, но встречавшиеся по дороге пигмеи их не беспокоили. Дружественное племя бамбютов уже успело сообщить соседям о появлении в лесу странных белых людей, которые ловят живых животных и раздают ценные подарки. Встречая пигмеев, Смуга дарил им соль, табак и бусы. А пигмеи показывали ему удобные проходы в джунглях и даже помогали нести клетки с животными. На 11-й день пути, в самый полдень, Смуга обнаружил, что караван находится уже вблизи главной базы. Охотники стали время от времени стрелять вверх из винтовок, чтобы сообщить товарищам о своем возвращении. Легко себе представить волнение и радость Томыка, когда около 4 часов пополудни он услышал ответные выстрелы. Вскоре караван очутился на лесной поляне, над которой на высокой мачте реял польский флаг. Вельмовский, Хантер и негритянское население лагеря выбежали встретить товарищей. Охотники обнимали друг друга, целовались, а негры танцевали от радости. Даже масаи, забыв о присущем им чувстве собственного достоинства, шутили и веселились вместе со всеми. Вельмовский радостно обнял сына. Он отстранил его от себя на длину рук, чтобы лучше видеть. Мальчик возмужал и стал серьезнее. «Ты уже совсем взрослый мужчина», – шутил Вельмовский. «Ты разинешь рот от удивления, Андрей, когда узнаешь, что твой сын провел регулярный бой с людьми-леопардами. Ого! Это была и в самом деле крупная победа. Я сам насчитал 6 трупов в лагере», – сообщил боцман Новицкий. Лицо Вельмовского, несмотря на загар, побледнело. Он взглянул на сына, потом обратился к Смуге, который тяжело вздохнул и сказал. «Да, Андрей, это правда. Томок получил первое боевое крещение и командовал боем. Несмотря на неожиданное нападение, он потерял всего лишь 1 человека, тогда как потери врага составили 6 воинов. Когда мы с боцманом были на охоте, негры, переодетые леопардами, ошеломленные каким-то наркотиком, напали на нашу стоянку в джунглях. Дело было ночью. Даже и сейчас мне трудно поверить, что Томок сумел защитить себя и лагерь от целой толпы диких воинов. Мы с Новицким прибыли к концу жестокого боя. Верные Нуши заслуживают особой благодарности, хотя и буганцы тоже отличились. Однако это длинная история. Займемся сначала животными». Вельмовский подошел к масаю. Он крепко пожал его жилистую руку, а потом поблагодарил всех буганцев. В конце подошел к сконфуженному мальчику и сказал: «Я поражен известием, которое услышал. Что же сказать тебе об этом? Я рад, что ты вернулся целым и невредимым, и поздравляю тебя как мужчина-мужчину». Вельмовский крепко пожал руку сыну, который стоял, селясь преодолеть волнение. Глава 22. Охота на слонов и жираф. Трудно описать радость, воцарившуюся в лагере после возвращения Томыка и его друзей. Этой ночью никто не думал о сне. В честь благополучного возвращения друзей Вельмовский раздал всем увеличенная порция продуктов из неприкосновенного запаса, который теперь можно было уже нарушить. Ведь экспедиция должна была в ближайшее время вернуться в Буганду, где не было недостатка в продуктах. Поэтому все участники экспедиции лакомились консервами, сухарями и фруктами, а разговорам не было конца. У всех было что рассказать, и все стремились узнать о приключениях других. Оказалось, что Вельмовский и Хантер тоже не теряли времени даром. Благодаря их заботам гориллы почти привыкли к неволе. Они не только освоились с видом людей, но охотно пребывали с ними. Это, в частности, касалось молодой гориллы. Она почувствовала в Вельмовском друга, сновала за ним как тенью и, в конце концов, перешла из клетки родителей в его палатку, где для нее устроили постель с подушкой и одеялом. Молодая горилла стала лучшим посредником между родителями и людьми. Именно благодаря ей гориллы быстро примирились со своим положением. Впрочем, это был не единственный успех звероловов, оставшихся в лагере. Они поймали и уже почти приручили нескольких африканских мартышек зеленоватого цвета. Из других видов они поймали краснобрюхую мартышку Лаланда и голуболицую мартышку. Кроме того, им удалось схватить 5 павианов с длинными мордами, похожими на собачьи. Успех экспедиции привел охотников в превосходное настроение. Не меньше радовались негры, которые пели, танцевали и ели всю ночь. Так прошло 3 дня. Носильщики отдохнули, так что можно было думать о возвращении. Вельмовский предлагал закончить охоту в Буганде, вблизи впадения реки Катонги в озеро Виктория, потому что он хотел нанять там для перевозки животных в Кисуму английский пароход, курсирующий по озеру. Таким образом, им удалось бы избегнуть длинного и трудного похода и значительно выиграть во времени. Перевозка животных на пароходе гарантировала удобство и их сохранность. Все охотно согласились с предложением Вельмовского. Правда, Томек в глубине души мечтал поохотиться на отрогах Килиманджаро, но против предложения отца не возражал. Он понимал, что надо думать прежде всего об условиях перевозки пойманных животных. Он утешал себя тем, что до конца экспедиции еще довольно далеко, ведь им еще надо поймать жираф, слонов, носорогов и львов. Одно лишь приручение слонов потребует не меньше 2 или 3 месяцев, значит, нечего опасаться, что охота скоро прекратится. Вскоре экспедиция направилась в обратный путь через джунгли. Негры-носильщики чуть не падали под тяжестью клеток с животными. Звероловы помогали прорубать дорогу в чаще, добывали корм для животных и питание для людей, заботились о безопасности каравана. Все дни проходили в тяжелой и трудной работе, поэтому, когда они вышли из необозримых темных джунглей на озаренную солнечными лучами саванну, Вельмовский распорядился остановиться на длительный отдых, чтобы набраться сил для дальнейшего марша. После отдыха они шли довольно медленно, так как приходилось часто останавливаться, чтобы добыть корм для животных. В Бени они пришли через несколько дней. Возвращение зверолова вызвало в поселке огромное воодушевление. Жители Бени проявляли особый интерес к боцману и Томаку. Дело в том, что болтливые носильщики во главе с Матомбой рассказывали об их храбрости самые неправдоподобные истории. Доверчивые негры верили всему, что им говорилось. Впрочем, как они могли сомневаться в правдивости необыкновенного боя с людьми-леопардами, если белые охотники живьем поймали страшных горилл и скрывающихся в недоступных местах джунгли окапи? Со времени памятного боя с людьми-леопардами Томик стал значительно серьезнее и скромнее. Но все же, прогуливаясь по деревне, чувствовал огромное удовлетворение, видя уважение, с которым негры уступают ему дорогу. «О, мама, это великий и могучий Буана!» – шептали между собой негры. «Вы видите, маленький Соко держит белого Буана за руку, как отца!» Горилла с комической важностью шла рядом с Томиком, держась рукой за его брюки. а устав протягивала к нему косматые лапки, просясь на руки. Изумленные жители поселка дивились еще больше, когда Томок сажал обезьяну на спину динго. Звероловы теперь пользовались такой славой, что когда Вельмовский стал нанимать дополнительных носильщиков, к нему пришли почти все взрослые негры, жители Бени. Вельмовский выбрал из них 20 человек самых сильных мужчин, надеясь ускорить марш каравана. К счастью, обе лошади, оставленные здесь, дождались возвращения путешественников. Охотиться на жираф без лошадей было бы очень трудно. В новый поход караван тронулся в полдень. Делая длинные переходы, караван скоро подошел к озеру Эдуарда. Здесь охотники сделали короткую остановку в Катве, обошли кругом озеро Георга и вдоль реки Катонги отправились на восток. Путешественники с тревогой смотрели на тучи на небе, которые предвещали скорое наступление дождливого периода. Надо было как можно быстрее заканчивать ловлю животных. На расстоянии 2 дней похода от озера Виктория звероловы заметили вблизи реки холм, весьма подходящий для разбивки лагеря. С юга у подножия холма вилась река, на север от него тянулась саванна, поросшая акациями. С запада к холму примыкала довольно значительная территория, покрытая болотистым лесом. Близость реки и буйная растительность давали надежду на хорошую охоту. Хантер утверждал, что здесь должны быть слоны. Не теряя времени, путешественники разбили лагерь, окружили его колючей оградой и устроили загородки для животных. Хантер, Смуга и Томок с Динго стали выходить из лагеря в окрестности на поиски слонов и жираф. Найти слонов оказалось не так трудно. В соседнем лесу охотники обнаружили широкую тропу, протоптанную этими великанами. Тропа вела прямо к реке, в которой слоны купались и пили воду. Многочисленные и свежие следы свидетельствовали о том, что животное ходит сюда на водопой ежедневно. Охотники разработали план поимки слонов в нескольких метрах в стороне от тропы, по которой обыкновенно ходили животные. Охотники расчистили небольшую площадку и окружили ее высокой оградой из толстых бревен. От слоновой тропы к этой загородке они прорубили просеку. Конечно, эта работа потребовала многих усилий. Если бы слоны преждевременно заметили людей в лесу и устроенную ими загородку, они ушли бы отсюда и перестали бы ходить к водопою по тропе. Поэтому охотники могли работать только между 10 и 3 часами дня, потому что в это время слоны отдыхали и спали. Благодаря такой осторожности во время шествия животных к реке в лесу царила полная тишина. Замаскированная кустами просека не возбуждала у слонов подозрений. После окончания подготовительных работ звероловы, сопровождаемые 30 неграми, ранним утром вышли на охоту. 12 негров во главе с Хантером и Боцманом укрылись в лесу у самой слоновой тропы, невдалеке от просеки, ведущей к загородке. Другие 12 человек под командованием Смуги и Томыка устроили такую же засаду на противоположной стороне просеки. Вельмовский с остальными неграми притаились там, где просека соединялась со слоновой тропой, чтобы во время облавы устранить маскировку и открыть проход, ведущий прямо в загородку. Таким образом, группа Вельмовского находилась между 2 отрядами охотников, задачей которых было преградить слонам путь, тогда как Вельмовский должен был завершить облаву. Кроме того, группа Вельмовского должна была закрыть вход в загородку сразу же после того, как туда попадут слоны. Заняв свои места, охотники стали ждать, когда слоны после жировки в акациевом лесу отправятся к водопою. В нетерпении Томок часто выглядывал на тропу. Однако ничто не нарушало тишины леса. Встревоженный Томок обратился к Смуге. «А что мы можем сделать, если слоны вообще не придут? Может быть, они обнаружили загородку? «Все может быть, но я не думаю, чтобы слоны почуяли наше присутствие», — ответил Смуга. «У этих животных превосходно развиты обоняние и слух, и осязание. Но зрение у них очень слабое. Если они не почувствовали незнакомого запаха людей, то нечего опасаться, что они обнаружили построенную в стороне загородку». Оказалось, что Смуга был прав. Прошло не так уж много времени, как они услышали гул тяжелых шагов слонового стада. Раздался треск ломаемых веток и короткие, звонкие, трубные звуки. Это шли слоны. Смуга выглянул из кустов, но сейчас же отпрянул и прошептал. «Идут, идут, и ведет огромная самка!» Он дал знак рукой, чтобы все приготовились. Негры, держа в руках связки сухой травы и спички, подошли к Смуге. Масаи щелкнули затворами винтовок. Томок встревоженно вслушивался в звуки, доносившиеся из глубины леса. Он знал, какая опасность связана с охотой на слонов. По знаку Вельмовского группа Смуги должна была выскочить на тропу, чтобы выстрелами, криком и огнем принудить колоссальных животных повернуть обратно. Вторая группа должна была сделать то же самое, и животные очутились бы в ловушке, если в этом случае окруженные и потерявшие ориентировку слоны бросятся прорубленную охотниками просеку, то охота закончится удачно. Но если они попытаются прорваться через цепь облавы, то они без сомнения растопчут все, что попадется на их пути. Томок боялся этого больше всего. От волнения на его лбу выступили капли пота, которые падали ему на лицо. Стадо слонов приближалось, теперь уже можно было ясно различить глухой топот их ног. Вдруг совсем близко от засады послышался короткий трубный звук. Значит, животные все же почуяли присутствие в лесу неизвестных врагов. Встревоженная предводительница стада этими звуками выражала свои опасения. Смуга насупил брови. Он из-под лобья посмотрел на негров. Многое зависело от того, как они себя поведут в решительный момент. Негры заметно волновались, но на их лицах отражалось внимание. Никто не отступал и не проявлял боязни. Смуга взглянул на Томака. «Не отходи от меня ни на шаг», — шепотом предупредил он. «Если слоны попытаются пробиться через нашу цепь, мы спрячемся в чаще». Не отрывая взгляда от тропинки, видневшейся сквозь деревья, Томок утвердительно кивнул головой. Приближался решительный момент охоты. Слоны подошли уже к засаде. От их шагов в лесу раздавался грохот и гул. Через секунду они оставят засаду позади, и Вельмовский даст команду начать охоту. Смуга присел, готовясь к прыжку. Слоны уже прошли просеку, звероловы почувствовали сильный запах, идущий от слонов. Начинать охоту теперь было уже слишком поздно. Смуга медленно отступал в лес, приказав людям хранить молчание. Когда слоны проходили рядом с засадой, Смуга понял, почему Вельмовский не дал команду начинать облаву. Стадо насчитывало около 25 голов. Столько слонов не могло поместиться в небольшой загородке. Кроме того, животные, разъяренные нападением горсточки людей, могли их растоптать. Теперь, ломая деревья, топча кусты и издавая громкие трубные звуки, слоны медленно прошли мимо засады. «Ну и великаны! Мне кажется, что здешние слоны больше индийских!» – прошептал Томок, когда животные исчезли из вида. Африканские слоны росли индийские, но выглядят они неуклюже, потому что при их высоком росте туловище у них короче, — сказал Смуга. — Ты заметил, что у них тонкий хобот, длинные бивни и огромные уши? Чем они отличаются от индийских? — Я обратил внимание только на их уши, похожие на веера. По-видимому, их бивни весьма ценятся. Должен тебе сказать, что так называемые бивни слона в действительности – это его верхние резцы. Они очень ценятся на рынке. По этой причине Туземцы безжалостно истребляют слонов и продают слоновую кость белым торговцам, — продолжал Смуга. Однажды в стране Ниам-Ниам я был свидетелем, как толпа негров в несколько сот человек окружила большое стадо слонов в степи, покрытой высокой травой, похожей на проса. Устрашая животных барабанным боем и криками, негры, держа в руках зажженные связки травы, стали со всех сторон теснить стадо. Когда слоны очутились в центре облавы, туземцы подожгли траву. Бедные животные, задыхаясь от дыма, пытались своими телами защитить детенышей, пока все не погибли от огня. Неграм осталось только добить уцелевших животных копьями и вырезать бивни. Беседу перебил Матомба, который подбежал к Смуге и сообщил: «Буана, слоны опять идут!» И действительно, они услышали быстрый топот. Смуга сразу же сообразил, что на этот раз животных значительно меньше. Он вместе с неграми выдвинулся на самый край слоновой тропы. Слоны были уже очень близко. Как только они прошли устье просеки, раздался сигнальный выстрел Вельмовского. Смуга и Томок выскочили на тропу. За ними толпой посыпались негры. Изумленные животные остановились на расстоянии каких-нибудь 50 шагов от охотников. На фоне темно-серых туш слонов блестели длинные белые бивни, а раздалось короткое рычание. Слоны двинулись вперед, безостановочно рыча. «Зажечь траву!» — приказал Смуга, проходя вперед на несколько шагов. Негры подняли адский шум. Одновременно они зажгли связки сухой травы. Охваченные ужасом слоны заполнили весь лес пронзительным рычанием. Крики негров, звуки выстрелов и факелы огня вынудили животных отступить. Они медленно повернули и пошли в обратном направлении. Но и там перед ними выросла новая цепь облавы. Потеряв всякую ориентировку, слоны снова повернули. За это время Смуга вместе со своей группой сумел значительно приблизиться к просеке, ведущей в загородку. Видя, что вожак стада галопом мчится мимо просеки, он крикнул Томыку: «Стреляй в вожака!» Выстрелы Смуги и Томыка слились в один. Огромная самка закачалась на столбоподобных ногах. Ее рычание прервалось на самой высокой ноте. Слониха поддалась вперед и глухо застонала, повалилась на землю. Мощная туша почти совсем перегородила тропу. Увидев падение предводительницы стада, негры подняли отчаянный крик, а оставшиеся слоны стали отступать с пронзительным ревом. Хантер и боцман со своими людьми преградили слонам путь с другой стороны. Как раз в тот момент, когда они находились напротив замаскированной загородки, неожиданно увидев удобную просеку, ведущую в глубину леса, одна из самок, рядом с которой метался испуганный детеныш, первая повернула на эту тихую тропинку. За ней побежали остальные слоны. Адские крики людей и звуки выстрелов преследовали их. Едва лишь последний слон исчез в загородке, как группа Вельмовского сразу же бросилась закладывать толстыми бревнами вход в ловушку. Слоны вскоре поняли свое безнадежное положение. Куда бы они ни направлялись, повсюду встречали прочную ограду из тяжелых бревен. Обуянные бешенством животные стали биться об ограду всей массой своих тел. А ведь каждый слон весил не меньше 4 тонн. К счастью, на помощь Вельмовскому подоспели остальные охотники. Ограда трещала и дрожала под мощными ударами взбесившихся слонов. Так что охотники стали уже опасаться, что разгневанные животные разнесут ограду в клочья. Поэтому негры возобновили свой адский концерт. Снова раздались выстрелы. Пойманные животные еще метались внутри загородки, а негры уже свежевали убитого слона. Большинство из них в сопровождении боцмана и хантера вернулись в лагерь с огромным запасом свежего мяса. Остальные белые охотники вместе с Сантуру, Матомбой и двумя масаями остались стеречь слонов, находившихся в загородке. Они должны были предотвратить возможную попытку необыкновенных узников освободиться с помощью других слонов, идущих по тропе к водопою. Прежде чем слоны окончательно убедились в бесплодности своих попыток, прошло несколько тяжелых часов. Только тогда, когда слоны несколько успокоились, Томик мог их рассмотреть с близкого расстояния. С этой целью он забрался на высокую ограду. Испуганные криками, выстрелами и огнем, слоны сосредоточились в центре загородки. Кроме пяти взрослых слонов, в загородке очутились два детеныша, которые прятали головы под животами матерей. Томик жалел испуганных животных, хотя знал, что только ужас, голод, жажда и отсутствие сна может заставить слонов примириться со своей участью. Необходимо терпеливо ждать, пока слоны выбьются из сил, после чего можно будет их напоить и накормить, то есть сделать первый шаг к примирению. Как правило, на это должно уйти не меньше 2-3 месяцев. Огромных и чрезвычайно сильных животных можно везти в Европу только после приручения, потому что в клетках их перевозить нельзя. Вельмовский и Сантуру взяли на себя подготовку слонов к далекому путешествию. Это было трудное и опасное задание, требующее непрерывного пребывания среди животных. Поэтому рядом с загородкой пришлось построить удобные шалаши для людей. Так как кроме Вельмовского и Сантуру, несколько негров должны были собирать корм для слонов и носить воду, следует сказать, что каждый слон выпивал не меньше 16 ведер воды в день. Пока Вельмовский занимался слонами, его спутники должны были заняться поимкой жираф и носорогов. Томик с большим удовольствием ожидал охоту на этих животных. Во время экспедиции в Австралию он прекрасно научился строить ловушки. Теперь он решил самостоятельно приготовить несколько ловушек на носорогов. Кроме того, он с любопытством ждал охоту на жирафов. В один прекрасный день Смуга и Томик поехали верхом на разведку, попутно надеясь нанять в ближайших деревушках нескольких мужчин для участия в ловле жираф. С ними пешком отправился отряд буганцев и самбо. Все они двинулись на север, потому что, по уверениям туземцев, там находилась довольно обжитая территория. По дороге они встречали в степи только стада зебр и антилоп. Хотя Томик часто рассматривал горизонт подзорную трубу, ему нигде не удалось заметить жираф. Но он не печалился этим, потому что знал, как трудно различимы жирафы на фоне зарослей мимоз из-за защитного цвета шерсти животных. Продвигаясь таким образом вперед, охотники увидели на северо-востоке столб черного дыма. «Степь горит!» – крикнул Томик, останавливая лошадь. Смуга немедленно взял у него подзорную трубу. Он долго наблюдал за растущим столбом дыма. «Это не похоже на стихийный пожар в степи. Несмотря на ветер, огонь не продвигается и не ширится». «Буана, а может быть, это негры гореть степь? Гала часто так делать», — сказал Самбо. «Зачем же неграм поджигать траву в степи? Ведь пожар может уничтожить их хижины», — с сомнением возразил Томик. «Некоторые туземные племена, в особенности гала, умеют при помощи огня без особого труда и усилий корчевать и удобрять землю. Они это делают в основном до наступления дождливого периода, когда тропическое солнце высушит буйную траву. Площадку, на которой они намерены развести огонь, окружают широким рвом. Подождав благоприятного ветра, поджигают сухую степь. Ветер гонит огонь по всей площадке, вплоть до самых рвов, через которые, однако, огонь не может переброситься. Таким образом, вся площадка выкорчевывается, а удобренная пеплом земля дает прекрасный урожай. «Возможно, это и неплохой способ», – признался Томик. «Смотрите, дым уже перестает идти». «Да, да, это пожар устроили люди. Значит, где-то вблизи должна быть деревушка. Давайте поедем в этом направлении», – сказал Смуга. Вскоре они подъехали к роще, среди которой виднелись конусообразные, покрытые соломой хижины, окруженные живой изгородью из кактусов. Это был крал, то есть негритянская деревушка. С реки доносились характерные звуки ударов палками о кору, сорванную с деревьев, из которой туземцы шьют себе одежду. Охотников встретил лай собак. Томок взял Динго на поводок, потому что собака, увидев негритянских дворняг, стала ворчать и скалить зубы. Навстречу прибывшим вышла толпа обитателей деревушки. К удивлению путешественников, из толпы неожиданно выбежали два негра и с радостным криком бросились обнимать Самбо. Выяснилось, что молодые люди, девушка и мужчина, были братом и сестрой Самбо, вместе с ним схваченные и вывезенные работорговцем после нападения на их родную деревню. К счастью, капитан английского парохода, курсирующего по озеру Виктория, захватил арабские баржи с невольниками. Он арестовал торговцев и освободил пленников. Негры боялись вернуться на родину, потому что там разбойничал безжалостный Кастанеда. Они сошли на западный берег озера, где их гостеприимно приняло местное племя. Томмак и Смуга обрадовались необыкновенной встрече. Они обещали Самбо, что помогут ему завести хозяйство, чтобы он мог прокормить родственников. Взволнованный их добротой, Самбо кланялся Томыку в пояс, восклицая: «Ох, о-о-о, малый белый Буан, это великий шаман! Он освободит бедный Самбо от злых торговцев людьми и привести к брату и сестре. Только великий, очень великий шаман может так сделать». Услышав такое заявление, все негры стали громко бить в ладоши, приветствуя великих гостей. Используя благоприятное настроение жителей деревушки, Смуга объявил о своем желании нанять людей для охоты на жираф. Почти все мужчины пожелали участвовать в этой охоте. Убеждая охотников в том, что окрестности их деревни изобилуют длинношеями животными, мясо которых очень вкусно, охотники вошли в деревушку под аккомпанемент радостных приветственных восклицаний. До крайности взволнованные хозяева рассказали гостям, что одна из молодых жительниц деревушки с часу на час ожидает появления на свет потомка. Счастливый будущий папаша пригласил охотников на торжества, связанные с рождением ребенка. Смуга не мог ему отказать, так как знал, что у некоторых племен день рождения ребенка – это важный праздник не только для матери, но и для всех жителей деревни. Вот и теперь все негры интересовались только тем, что происходит в небольшой хижине, где лежала молодая мать. Надо было терпеливо ждать, пока младенец появится на свет, а потом спокойно нанять людей и начинать день охоты. Белые охотники с интересом наблюдали за приготовлением к торжествам. Все работы вели женщины. Одни из них размельчали сухую красную глину, другие готовили оригинальные пеленки и губки. Делали они их из листьев и цветов банановых деревьев. Женщины колотили палками большие листья до тех пор, пока все твердые и острые частицы отделились от них. После этой операции от листа оставались только мягкие волокна. Лист преображался в теплую и пористую пеленку. Губки женщины выделывали из банановых цветов, по внешнему виду напоминающих крупную, весом в несколько килограммов, еловую шишку. Сначала женщины вынимали мякоть из середины цветка, потом толкли ее, превращая во влажную массу, накрывали банановыми листьями и дополнительно утаптывали ногами. Когда соки, выделяющиеся из листьев, насыщали массу, губка становилась готовой к употреблению. Этот способ выделки пеленок и губок напомнил Томыку приключения Робинзона Круза, который, потерпев кораблекрушение, очутился на необитаемом острове и вынужден был заняться изобретательством. Томик бродил по деревушке, посещал негритянские хижины, рассматривал их обстановку, расспрашивал о назначении разных вещей и не заметил, как настал вечер. вдруг раздался звук гонга, созывающий всех жителей деревни. Звероловы тоже пошли на площадь, находившуюся вне деревушки. В центре площади стояли два столба с перекладиной, расположенной довольно высоко над землей. К перекладине на ремнях была подвешена каменная плита, в которую деревянной колотушкой била старая седая негритянка, одетая в шкуры животных, украшенные перьями. Рядом с ней на земле лежали фетиши, то есть куклы, мужчины и женщины, вылепленные из глины, шкуры животных, когти, чучело птиц, глиняная посуда и коровьи рога, наполненные неизвестными жидкостями и мазями. Услышав звуки гонга, на площадь пришла толпа коричневых девушек. Они подошли к старой негритянке и, потрясая ритмически бубнами, начали ритуальный танец. Старуха участила удары в гонг, потом девушки, устав от танца, уселись вокруг костра и стали бить в барабаны. Только теперь из небольшой лепенки, стоявшей на краю площади, женщины вынесли на носилках молодую мать. Они медленно подходили к костру, на площади воцарилась тишина. «Жизнь! Жизнь! Жизнь!» – кричала старая негритянка, и все танцовщицы хором повторяли за ней этот крик. В этом же порядке молодую мать торжественно внесли обратно в лепенку. Там она должна была оставаться вместе с ребенком длительное время. У входа в лепенку женщины поставили фетиши, чтобы отогнать злых духов. Конечно, Томик не преминул заглянуть в лепенку. Он был несказанно удивлен, когда вместо черного негритенка увидел совершенно белого новорожденного. Он отвел Смугу в сторону и сообщил ему о своем внезапно возникшем подозрении. Они, по-видимому, украли ребенка у белой женщины. А может быть, они убили его мать? Смуга расхохотался и ответил: «Успокойся, Томик. Может быть, это тебе покажется странным, но негры приходят на свет белыми. Все негритянские дети чернеют позднее. Почернеет и этот малыш». Томик был так удивлен этим открытием, что еще раз вернулся в лепенку, чтобы хорошенько рассмотреть ребенка. А так как это была девочка, он оставил для нее несколько стеклянных бус. На следующий день охотники разработали план ловли жираф. За участие в облаве негры потребовали в качестве вознаграждения нескольких жираф, которых Смуга обещал застрелить. Начало охоты было намечено на утро, два дня спустя. В полдень Смуга и Томик направились в обратный путь. Самбо не хотел расставаться с охотниками, пока не будет окончена ловля животных. Вместе с братом он бежал рядом с Томиком, ехавшим на лошади, и непрерывно говорил о необыкновенных делах белых буана. Подъезжая к лагерю, охотники увидели довольно большую рощу карликовых мимоз с корой красного цвета. Беспокойство Динго заставило их заглянуть в рощу, куда они углубились, оставив лошадей под охраной негров. Динго шевелил ушами и, вынюхивая на земле следы, подвел их к логовищу неизвестных животных. Растущие вокруг мимозы были обгрызены так ровно, что казалось, это была живая изгородь, подстриженная ножницами садоводов. Под деревьями валялись отходы, оставленные животными. Как только Смуга бросил взгляд на логовище, он сразу же схватил Динго на поводок, а мальчику жестом приказал хранить молчание. Они осторожно отступили в степь. Только тогда Смуга обратился к Томику. «Ты, пожалуй, не догадался, что за животные обитают в мимозовой роще?» «Нет. Хотя, если судить по оставленным на тропинках следам, это, пожалуй, крупные животные», — ответил Томик. «Да, это носороги, только они объедают мимозу так, что деревца становятся похожими на живую изгородь. Носороги очень любят карликовую мимозу с красной корой. Мы должны будем разместить здесь несколько ловушек». «А как делают ловушки на носорогах?» — спросил Томик. «Садись в седло, я тебе расскажу по дороге». Лошади тронулись мелкой рысцой. Смуга продолжал. «Носороги, как правило, живут в логовище длительное время, на протоптанных ими тропинках или под деревом, где они привыкли отдыхать. копают круглую яму. У дна ямы прикрепляют обруч, точно подогнанный к ее стенкам, сделанный из упругой древесины. К обручу крепят заостренные деревянные копья, обращенные остриями к центру круга, как спицы у колеса. После этого на обруч кладут толстую ременную петлю, свободный конец которой привязывают к тяжелому бревну, горизонтально вкопанному в землю. Обруч и бревно тщательно засыпают землей, которую разглаживают с помощью ветки так, чтобы носорог не почувствовал человеческого запаха. На ловушку полезно бросать немного навоза. Если носорог не обнаружит ловушку, то рано или поздно он наступит на обруч, причем его нога попадет в петлю. Пытаясь вытащить ногу, носорог еще больше затянет петлю, а острые колья вопьются в ногу и не дадут ему освободиться. Животное начнет рваться, вырвет обруч с кольями из ямы и потянет его за собой. Однако вскоре оно упадет от усталости, так как большое бревно цепляется за кусты и деревья. В это время носорога легко можно поймать. «Значит, мы здесь поставим ловушку?» – спросил Томок. «Носорогами мы займемся, как только закончим ловлю жираф. Сначала мы заготовим обручи. Я уже говорил об этом Матомбе». «Теперь я понял, что он мастерил из дерева, когда мы уезжали». «Как видишь, я не теряю даром времени», – улыбнулся Смуга. Томок улыбнулся тоже, ведь он уже давно лелеял свои планы, о которых пока никому не говорил. Вскоре охотники вернулись в лагерь. Смуга и Боцман отправились к Вельмовскому, находившемуся в лесу, у загородки слонов. Привыкнув к самостоятельности Томыка, Хантер не обращал внимания на него. А мальчик тем временем, не ожидая скорого возвращения друзей, рассказал о своих планах Самбо и его брату. После короткого совещания они решили сделать сюрприз и немедленно поставить ловушки для носорогов. Томык поступил довольно хитро. Матомба приготовил уже 4 обруча. Томык выменял у него 2 из них на складную жестяную кружку и предупредил, чтобы он никому об этом не говорил. 2 молодых негра украдкой вынесли и спрятали лопату и связку толстых ремней. Томок с друзьями незаметно выбрался из лагеря. Никто не заметил, что 3 молодых людей вернулись в лагерь после довольно длительного отсутствия. На следующий день Томоку не представилось случая заглянуть в мимозовую рощу и проверить ловушки. Смуга, вернувшись из лесу, занялся организацией охоты на жираф, в которой они вместе с Томоком должны были играть главную роль. Охотники тщательно проверили лассо, соорудили большие деревянные клетки, и мальчик, занятый множеством новых забот, не спешил к ловушкам. Он считал, что если носорог попадет в ловушку, то и так не сможет бежать, а чем больше устанет животное, тем легче будет его поймать. Утром того дня, когда охотники собрались начать охоту на жираф, Смуга приказал развести на вершине холма костер из сырого дерева. К небу поднялся столб черного дыма. Через некоторое время на севере показался ответный столб. Это был знак, что негры, согласно договоренности, двинулись цепью через степь. Они должны были идти на юг и шумом, а также барабанным боем поднять животных. Охотники устроили засаду среди деревьев, растущих вблизи лагеря, и собирались преградить путь преследуемым животным. Можно было ожидать, что перепуганные жирафы в бегстве от шумной толпы негров направятся на юг, и тогда можно будет легко поймать нескольких жираф. Смуга взял с собой на охоту почти всех носильщиков, которые под командованием Боцмана и Хантера должны были преградить путь жирафам с юга и таким образом направить их прямо к месту засады. Облава медленно приближалась. Видно было, как вдали мчались перепуганные антилопы и полосатые зебры. В подзорную трубу Томок увидел скачущего африканского буйвола и несколько бегущих антилоп. В это время с места, где находились Боцман, Хантер и Буганцы, послышались выстрелы. «Готовься, Томок! По-видимому, сейчас покажутся жирафы», — сказал Смуга. «Ты слышишь крики наших носильщиков? Их цепь двинулась с юга, загоняя животных прямо на нас. Томок непрерывно смотрел в подзорную трубу. Шум облавы рос. Она приближалась. «Ого-го! Сколько антилоп мчится прямо к нам!» – воскликнул Томок. «Они бегут вместе с зебрами!» Снова послышались выстрелы. «А жираф не видно?» – встревожился Смуга. «Сейчас, сейчас! Есть! Есть и жирафы! Ну и скачут! Как смешно колышутся и длинные шеи! Совсем как маятники!» «Они бегут прямо на нас?» – спросил Смуга. Винтовочные выстрелы послышались ближе. Томок покраснел от гнева и воскликнул. «Они убили самую большую жирафу!» «Дай мне на минутку подзорную трубу!» – попросил Смуга. Он некоторое время разглядывал что-то в степи, потом вскочил в седло. «По коням! Жирафы мчатся прямо на нас!» Хантер застрелил вожака стада и правильно сделал, потому что если ловить, то лучше всего молодых. «Приготовь лассо!» Томик не ждал повторения приказа, вскочил в седло. «Смотри, как теперь легко поймать жираф! Негритянские дворняги окружают стадо!» И действительно, целая свора собак напала на жираф, которые, лягаясь копытами, пытались отогнать их от себя. Всадники пришпорили лошадей. Увидев новых врагов, жирафы бросились в рассыпную, не обращая внимания на лай собак. Томок заметил молодую жирафу, преследуемую двумя собаками. Он бросился вслед за ней. Умные дворняги мешали жирафе бежать, поэтому Томок смог легко подъехать к ней на расстоянии нескольких метров. Он поднял лассо над головой и широко размахнулся. Петля со свистом прорезала воздух и охватила шею животного. Жирафа стала метаться во все стороны. Томок привязал конец лассо к луке седла и осадил лошадь на месте. Петля на шее животного затянулась, и жирафа упала на колени.